архиерей украсть может. — Вас вредная собака, Пятеркин этот. Анна совершенно гнусный раб. Ни чести, ни совести, а такой дерзкой, такой жесткой. — Вас смягчим. — Анна, не здоровится вам? — Вас, а что? — Анна, лицо такое. — Вас, а дочери ничего не заметили в лице. — Ладно. — За границу поедешь, Анна. — Анна изумленно. — Я? — Вас, а ты? — С Натальей. — А может, и одна? — Анна, господи, как я рада. Даже и благодарить вас нет слов. — Вас, и не надо, ты заслужила. — Ты никогда не врешь мне? — Анна, никогда. — Но то-то. Федору письмо отвезешь. Наталье письмо не показывай. Тотчас напишешь мне, как Федор. Врачей спроси. Немецкий язык помнишь? Да, помню, Васа. Ну вот. Если Федор плох, дождешься конца. Впрочем, после поговорим об этом, обо всем. А теперь вот что. Пойдешь в жандармское управление. Спросишь полковника Попова. Обязательно его найди, чтобы вызвали. И скажи, спешное и важное дело. Анна. Васа Борисовна. Вас, ты слушай. Скажешь ему, что ко мне приехала из-за границы Рахиль Топас, эмигрантка. Он знает, кто это. Он ее арестовывал. И что, если нужно снова арестовать ее, так пусть арестуют на улице, а в мой дом не приходит. Поняла? Анна, да, только как же? Вас, ты слушай. Если придут в дом, так будет ясно, что выдал ее ты или я. И не хочу я, чтоб снова по городу слухи дурацкие пошли. Ну, поняла? Анна, я не могу. Вас удивленно, не можешь? Почему? Анна, не могу решиться. Вас жалко? А Колю не жалко? Ее все равно арестуют. Не завтра, так послезавтра. Что же ты? Отказываешься служить мне? Странно и не верю. Анна, да нет же, господи боже мой, я за вас всю жизнь отдам. А за что я буду жалеть еврейку эту? Вы знаете, она меня презирала. Васа подозрительно. Чего ж ты бормочешь-то, а я не понимаю. Анна, боюсь я ночью идти к ним, к жандармам. Васа, ну вот глупости какие. Что они, сожрут тебя? Смотрит на часы. А, пожалуй, верно. Время позднее. Попов где-нибудь в карты играет. Ладно, это ты завтра утром сделаешь. Пораньше, часов в 7. Настоишь, чтоб разбудили его. Она, вот уж это, благодарю вас, хватает руку, целует. Вас, отирая руку об юбку, удреха, даже вспотела, капает с лица-то у тебя. Рошель все пугает меня, квакает. Класс, класс, какой класс? Это я класс. Меня она и ненавидит. Да, меня. Сына увела, как цыган коня. Ну, а внука не получит, нет. Замолчала, думает. Что-то не здоровится мне, устало, что ли. Завари малины. Людмила, Вась, ужинать? Васа, любишь ты поесть? Людмила, да, люблю очень. Васа, а я тебе приятное приготовила. Не для еды, а для жизни. Людмила, ты всегда. Васа, решила. Покупаю у старухи Кугушовой дом. Вот садик-то наш разрастется, а? Людмила, мамочка, ой, как хорошо. Васа, то-то. Молодой князек, видно, в карты проигрался. Людмила, хорошо, как, господи. Васа, спешно продает княгиня, завтра задаток несу. Вот тебе и праздник. Людмила, как ты это успеваешь? Идем ужинать. Васа, я не хочу, не здоровится мне. Сейчас напьюсь малины и лягу, ужинайте без меня. Людмила, а чай? Васа, да, самовар подайте сюда. Пить хочу. Рошель там? Людмила заперлась в желтой комнате. Тоже не хочет ужинать. Какая она неприятная стала. Важная. Васа, ну иди, Людка, иди. Осталась одна. Двигается по комнате осторожно, как по льду, придерживаясь за спинки стульев, покашливает, урчит. Дела идут, растут дела. Хочет сесть, но не решается. Стоит спиной к двери. Доктора, что ли, позвать? Сдрогнув, ой. Что это? Кто? Чего тебе? Пятеркин. За гитарой. Васа, пошел вон, черт. Пятеркин, иду, а как же? Я не собака, в барских комнатах не живу. Васа, дурак. Какой черт? Грузно садится на тахту, хочет расстегнуть ворот кофты, валится на бок. Анна, поднос в руках, на подносе чайник, чашки. В спальню отнести?